Увиденное повергло меня в некоторый ступор. Наполовину развернувшись к фотографирующему, стоял, ну, наверное, человеком это можно было назвать с натяжкой. Руки состояли не из трех сочленений, а из пяти, причем три предплечья могли спокойно соединяться в одно, и строение рук становились, как и у нормального человека. Ноги не изменились. По позвоночнику от самой головы проходил небольшой, но мощный нарост. Но не это поразило меня. Я вообще не из пугливых, как оказалось. Его вид и цвет покрова — вот что взбудоражило меня. Он был черный и полностью покрытый светящимися пентаграммами, похожие я наблюдал в своем падении. И глаза. Абсолютная чернота там, где у человека находится белок глаза. Затем желто-белая радужка зрачка, которая словно молниями исчерчена бело-оранжевыми паутинками, и зрачок, словно маленький черный кристалл. Вот где действительно жуть. Невольно я поправил свой штурмовой разгонник. Больше записей мы не обнаружили. «Анти, это то, о чем ты говорила?» «И это тоже, но они сейчас уже не такие, как ты видел». «Это еще почему?» — недоумевая, поинтересовался я. «А ты не обратил внимания на даты?» «Я присмотрелся и увидел на полях, где по логике должны быть располагаться числа, года и месяцы, только мерцающие нули». «Не понял». «Ну, включи мозги. Когда происходит сброс настроек времени системы интерфейса?» «Ну, наверное, раз в 100 лет», — с надеждой высказал я свою догадку. «Ага, и еще через 1000. В общем, не буду от тебя скрывать, но прошло гораздо больше, чем 1000 лет». Не доверять спутнице у меня не было причин. Я задумался, переваривая услышанное и увиденное за сегодня. Заодно неосознанно разглядывал красивую во всех смыслах Анти. Было в ней что-то притягивающее, гипнотизирующее, прекрасное сложение тела и утонченные, притягательные черты лица и веселый характер оптимиста. А девушка со знанием дела принялась добывать нужные нам рационы питания из недр пищевого блока. Моментально разобравшись с его управлением, она выбрала все самое необходимое для нас. Да укомплектовала свой и мой заплечный ранцы столь нужными запасами и вопросительно посмотрела прямо мне в глаза. «Что тебя беспокоит? Я не могу разобраться в потоке твоих мыслей. Пояснишь?» «А что не так? Не совсем понял я ее вопрос ко мне». «Да ты как-то странно проявляешь ментальную активность, когда вот так пристально смотришь на меня. Я путаюсь и немного не понимаю твоей реакции. То ты раздражен, когда я раздета, то, когда одета. Что-то не так со мной?» «Дура!» — лаконично оборвал я ход ее рассуждений. «Куда мы теперь отправляемся?» «Ну и ладно», — надулась моя спутница, а потом строгим голосом озвучила. «Нам нужна транспортная артерия. Иди за мной. Или, как обычно, пойдешь впереди?» «Ну, теперь как ты скажешь». «Что? Я не ослышалась? Хотя у тебя вечно какие-то причуды, не укладывающиеся в мое понимание и не подающиеся никаким моим прогнозам. Ладно, пошли». Я послушно последовал за своим маркером и, пройдя 10 шагов, неожиданно сам для себя задал Анти волнующий меня вопрос. «Откуда ты знаешь, куда нам идти? Ты всегда в курсе всего. Почему, Анти?» «Тебе надо тренировать свою внимательность. Куда ты смотрел все время, пока мы изучали содержимое кают? Хотя я задала этот вопрос не потому, что не знаю, а потому что ты не смотрел по сторонам. Я нашла вот это». Она протянула мне рисунок, на котором был нарисован маршрут к какому-то месту. «Это аварийный выход к транспорту, с помощью которого мы спокойно сможем преодолеть 3500 твоих километров к точке перехода». Я охренел от такой информации.

Глаз было аналогично. Больше, чем пара. Над основной парой располагались еще две пары глаз. Они были меньше и находились четко над основной. Хвост, являющийся продолжением позвоночника, был массивный, и мне показалось, что эти особи могут использовать его в качестве дополнительного оружия. «Анди, так вот чего надо бояться?» — нервным голосом я спросил девушку. «Не совсем. Есть обитатели пострашнее». Нисколько не показывая страха или удивления, она ответила мне с обычными для нее нотками оптимизма в голосе.